Они проходят ряд ступеней эволюции, несколько бурных подъемов на качественно новые уровни биологического прогресса, дают примеры замечательных приспособлений к среде обитания. Пресмыкающиеся заполняют всю Землю, все стихии и разнообразные ландшафты. Разнообразие их удивительно. Среди них есть и огромные морские чудовища, большие и малолетающие ящеры, крупные наземные травоядные и прочие. Вершины своего развития пресмыкающиеся достигают в юрском периоде. В меловом периоде они еще многочисленны, еще задают тон и определяют характер облика фауны, но это время уже конец их господства. На исходе мелового периода все это неслыханное многообразие видов пресмыкающихся вымирает. Сохраняется и доживает до наших дней только черепахи, ящерицы, змеи, крокодилы и гастерии. Уже в мезозое, наряду с господствующими пресмыкающимися, возникает и несмело начинает свою жизнь группы животных, которые в будущем заменят их и будут владеть миром. В юрском периоде группа некрупных динозавров переживает эволюционные перестройки, в результате которых, не теряя свойств пресмыкающихся, приобретает вместе с тем теплокровность, перьевой покров и способность к полету. Из юрского периода известна только одна птица в трех малоразличающихся экземплярах. Но уже в отложениях мелового периода были найдены многочисленные остатки многих видов совершенно типичных птиц, причем некоторые из них, такие как деспероорнисы, успели уже приспособиться к обитанию в водной среде, подобно пингвинам. Но только в кайнозойской эре, после того, как угасло господство на земле пресмыкающихся, началось бурное развитие птиц, приведшее к сегодняшнему их разнообразию. Млекопитающие возникли из звероподобных ящеров, вероятно, в самом начале триасового периода. Однако в мезозое их развитие продвигалось медленно. Тогда это были только мелкие существа размером от крысы до бобра. В триасе жила группа многобугорчатых. Их зубы были покрыты двумя или тремя рядами мелких бугорков. Может быть, эти животные были травоядны, в отличие от большинства первобытных млекопитающих, преимущественно насекомоядных. Многобугорчатые вымерли в самом конце мелового периода. Данные сравнительной анатомии говорят, что от них или от их предков произошли однопроходные млекопитающие. Существует мнение, что однопроходные возникли тоже в триасе. Но это только догадка, так как в триасовых слоях не найдено никаких костных остатков этих животных. Не исключено, впрочем, что предков однопроходных следует искать среди группы трикододонтов. В юре и в первой половине мелового периода наряду с многобугорчатыми и трикандонтами существовали еще две группы млекопитающих, из которых некоторые положили начало двум главным ветвям современных млекопитающих – сумчатым и плацентарным, что произошло, вероятно, в середине мелового периода. Таким образом, можно считать, что сумчатые по своему геологическому возрасту не старше плацентарных. Это близнецы, из которых один, плацентарный, оказался более удачливым. Однопроходы, вероятно, никогда в своей истории не имели периода бурного развития и большой дифференциации форм, иначе были бы обнаружены какие-либо палеонтологические материалы. Сумчатые млекопитающие многочисленнее и многообразнее однопроходных, однако с самого возникновения они оказались слабее плацентарных и смогли проявить свои адаптационные и эволюционные возможности только там, где нет конкуренции плацентарных. Плацентарные млекопитающие – подлинная вершина эволюции позвоночных. Они исключительно жизнеспособны и стоят выше прочих по организации нервной системы. Даже мезозойское богатство пресмыкающихся несравнимо с многообразием форм млекопитающих, вступивших в пору своего расцвета после мелового периода. Первыми плацентарными млекопитающими, от которых произошли современные их отряды, были насекомоядные. Они возникли, как я уже упоминал, в меловом периоде. На рубеже мезозойской и кайнозойской эры эволюция шла быстро. Так, в плейстоцене встречаются уже несколько отрядов, обособившихся от насекомоядных.